Андреа заметно побледнел и стал подбираться ближе к двери. Он видел, что на горизонте появилась туча, и опасался, что она сулит бурю. И вот сегодня этот злополучный жилет нашелся, весь покрытый кровью и разрезанный против сердца. Дамы вскрикнули, и иные из них уже приготовились упасть в обморок. Мне его принесли. Никто не мог догадаться, откуда взялась эта тряпка. Мне единственному пришло в голову, что это, по всей вероятности, жилет убитого. Вдруг мой камердинер, осторожно и с отвращением исследуя эту зловещую реликвию, нащупал в кармане бумажку и вытащил ее оттуда. Это оказалось письмо, адресованное, кому бы вы думали? Вам, барон. Мне? — воскликнул Данглар. Да, представьте вам, мне удалось разобрать ваше имя сквозь кровь, которой эта записка была запачкана, — отвечал Монте-Кристо среди возгласов изумления. Но каким же образом это могло помешать господину де Вильфор приехать? — спросила с беспокойством, глядя на мужа, госпожа Данглар. «Очень просто, сударыня», — отвечал Монте-Кристо. «Этот жилет и это письмо являются тем, что называется уликой. Я отослал и то, и другое господину королевскому прокурору. Вы понимаете, дорогой барон, в уголовных делах всего правильнее действовать законным порядком. Быть может, здесь кроется какой-нибудь преступный умысел против вас». Андреа пристально посмотрел на Монте-Кристо и скрылся во вторую гостиную. «Очень возможно, — сказал Данглар, — ведь, кажется, этот убитый бывший каторжник?» «Да, — отвечал граф, — это бывший каторжник по имени Кадрус». Данглар слегка побледнел. Андреа выбрался из второй гостиной и перешел в переднюю. «Но что же вы не подписываете?» — сказал Монте-Кристо. «Я вижу, мой рассказ всех взволновал, и я смиренно прошу за это прощения у вас, баронесса, и у мадемуазель Данглар».